И все-таки серая сова ходил. Он измучился, но выдерживал, а лыжи рассыпались. Но вот после нескольких дней проливного дождя хватил сильный мороз, и серая сова взялся хоть как-нибудь починить лыжи, чтобы, пользуясь морозом, обегать еще раз все места, где беглянка могла бы найтись хотя бы мертвой. И только вышел серая сова из домика, вдруг увидел, что-то коричневое движется вдоль линии берега в 50 ярдах от него и направляется к хижине. Никакого сомнения не оставалось, это в сильно потрепанном виде сама хозяйка возвращалась домой. В дни поисков, подобных таким, какие были у серой совы, люди, как будто сами не зная того, копят свое горе, как уксус, для того, чтобы когда-нибудь посредством волшебных дрожжей переделать его в самое чудесное вино и тут же все сразу и выпить. Так пьяной радостью, созданной из своего собственного же горя, встретил серая сова свою королеву. Она же, как ни в чем не бывало, наелась до отвала и проспала 24 часа. Позже серой сове удалось найти то место, где инстинкт безошибочно подсказал ей воду в почти пересохшем ручье. Там она и сидела в этой норе под снегом, пока дождь не образовал течение, по которому она спустилась в озеро и вышла на волю через полоску открытой воды. Вскоре вскрылось все озеро, и королева ушла из лагеря. Серая сова опасался, что она теперь станет шататься далеко по окрестностям в поисках супруга, и когда найдет, не вернется. Но это предположение оказалось неверным. Она отправилась вверх по озеру, завладела там одной норой, и в то же время не забывала лагерь. За ночь она серую сову посещала несколько раз. Часто, завидя каноэ серой совы, она плавала рядом, а раз даже вскарабкалась на борт и шлепнулась внутрь. После того она стала проделывать этот прием постоянно и разнообразила его тем, что забиралась на корму и оттуда с высоты бросалась в озеро. Иногда она устраивала разные шутки с серой совой, покажет ему направление, и он плывет, а она нырнет, и вдруг окажется совсем в другой стороне. А когда он подъедет, начнет кувыркаться, как бревно на воде крутится, так разбрасывает брызги, что они попадали ему в лицо. Иногда она дурачилась таким образом долго, полчаса и больше, играя с хозяином. А то бывало, на быстром ходу каноэ она нырнет неглубоко и думает, что скрылась. А серой сове даже видно, с каким напряжением работает у нее каждый мускул, какие она тратит усилия, чтобы перегнать его и появиться на поверхности воды впереди. А когда он ее догоняет, она проделывает то же самое вновь и так движется вместе с каноэ все дальше и дальше. Она часто давала сигналы пронзительным криком на высокой ноте, слышным за полмили. И если тем же самым звуком и он звал ее, то редко не отвечала. Еще любимым развлечением ее было схватить хозяина своими руками около запястья и, прижав к груди, стоя, толкать то от себя, то к себе, в напряженном усилии его опрокинуть. Иногда она откидывалась назад, чтобы сильно дернуть вперед и заставить хозяина потерять равновесие. Теперь ведь она уже весила 20 фунтов. У нее был крепкий костяк, сильные мускулы. Впоследствии серая сова узнал, что ничего особенного не было в этих забавах бобра с человеком. Это самое обычное развлечение каждого бобра. Замечательно другое. Она предпочитала оставаться в обществе человека, в то время как в каких-нибудь 3 милях жили легко и доступные сородичи. Приход Роухайда. Как раз перед тем, как распуститься листьям, серая сова поставил капкан в ручье на безобразного разбойника, выдру, в помете которой он нашел бобровые волосы. Так ведь, думал он, в ее зубы может попасть и доверчивая жизнерадостная Джелли, и поставил капкан на выдру. однажды утром он заметил, что капкан куда-то исчез.